Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С 19 по 24 октября 2025 года в Ростове-на-Дону состоится мужской круг «Возрождение духа». Призываю слушать это объявление, приглашение не только мужчин, но и женщин. И здесь, почему мне это кажется очень важным, как мне видится, отправлять своего мужчину, посоветовать своему другу обязательно поехать на это мероприятие, где рассматриваются многие процессы, происходящие в жизни мужчин. И самое главное, прорабатываются качества, которые возвращают мужчину к его основам, ответственности за свою жизнь и жизнь своей семьи, и жизнь своих близких. То есть стать мужчиной, настоящим мужчиной, а не просто словом, так называться. Ведь от того, какой мужчина, как он себя проявляет в этом мире, зависит и сам этот мир, и наша жизнь в нем. И еще, в мире, в жизни, мужчины практически всегда по итогу делают то, чего хочет женщина. В хорошем смысле. Что скажешь, Алексей? Так ли это? Здравствуйте, дорогие друзья. По большому счету, да. Мужчина, исполняя что-то для себя, в конечном итоге исполняет то, что нужно для его рода. Но род без женщины невозможен. Поэтому в итоге все, что он, мужчина, делает для себя и для рода, он делает для женщины. И в то же время нормальная женщина, не взбалмошная какая-то дурочка, а нормальная женщина не создает каких-то иллюзорных представлений об этом мире, которые приводят к уничтожению рода и тем самым не загружает мужчину всякой глупости. Поэтому женщина в конечном итоге все делает ради мужчины, а мужчина все делает ради женщины. И оба они делают все ради рода. Я поняла. И я еще слышала, что ранее те, которые прошли уже мероприятия по мужским кругам и в Екатеринбурге, и Подмосковье, когда возвращались мужчины, то женщины в них узнавали совершенно других людей, которые и к ним относились по-другому, и их мировоззрение частично менялось. Подтверди, так ли это? Да, на самом деле такие обратные реакции идут. Отзывы именно такого плана до меня доходят. Часто пишут женщины: слушай, Алексей, что вы там с моим мужчиной сделали? Он не похож на того, который уезжал на мужской круг. Я спрашиваю, а каким он вернулся, хуже или лучше? Он говорит, новым. Новым я теперь с ним знакомлюсь. У нас теперь начинается интересное время знакомства друг с другом. И здесь что-то такое сразу накатывает из-за вспоминания прежних молодых лет. Когда мы встречались, знакомились, нам было интересно. То есть я говорю, жизнь стала интереснее? Он говорит, да, жизнь стала интереснее. И в то же время я спрашиваю мужчин, как вас встретили? Мужчины говорят, смотрели округленными глазами, меня как будто бы изучали заново. И все на самом деле пошло не так, как было до этого. То есть изменения вот в семейных отношениях налицо. И если это был просто бы единичный случай, я бы еще так как будто удивлялся. Но когда после каждого круга мне об этом рассказывают по 10, по 20 человек, как с мужской, так и с женской стороны, это уже меня перестало удивлять. Это норма. Так что да, если женщина хочет возобновления нормальных отношений с мужчиной во всех планах, на всех уровнях, то в этом случае, наверное, стоит задуматься о том, а почему мой мужчина еще не был на круге мужском. Ну, или если он был, то надо не останавливаться, а дальше действовать, направлять, потому что все в конечном итоге обернется благом для семьи и для женщины. Потому что на мужском круге у нас нет какой-то глупости, которая бы превращала мужчину в нарцисса самовлюбленного, какого-то человека, который хочет от этого мира все и при этом ничего не хочет отдавать, который хочет кого-то получить, поиметь, заиметь и так далее и тому подобное, но при этом сам лежит на диване, ковыряется в носу и чешет пяткой живот. Мужской круг настроен в первую очередь на то, чтобы мужчина стал мужчиной как ответственный человек за свою жизнь, за жизнь своей семьи, своего малого сообщества, своего общества, страны и этого мира. Поэтому, на мой взгляд, Если вы чувствуете, что в вашем муже, в вашем мужчине нет какой-то изюминки мужской, либо она стала так это скукоживаться слишком сильно, подсохла, то необходимо привнести новшество. И не просто так, вынося ему мозг, а направив то сообщество, где он почувствует себя настоящим мужчиной. Ведь там у нас спуску никто никому не дает. У нас брат брата учит, хотя и брат брата бережет. Вроде бы, казалось бы, жесткие условия, но при этом раскрывается мужчина в полной мере и занимает то место в сообществе среди таких же, как он, которые он должен занимать, а не которые просто хотелось бы. То есть проявляется честность по отношению к себе, проявляется дальновидность того, что будет дальше. Значит, план жизни какой-то выстраивается. А там, где есть план, там есть и цель, путь к этой цели. Мужчина уходит с такой позиции беспутства. Куда ветер дует, туда и поворачиваюсь. Куда несет, туда и двигаюсь. Нет, мужчина проявляет свой характер, но при этом понимает, что он мужчина, ответственный за женщину, за семью, за род и так далее. Вместе с такими же, как он. А женщина, увидев изменения в своем муже, станет по-другому и проявляет себя в этой семье. Получается, что обеим сторонам выгода. И получится, если жизнь у них наладится, то и все в жизни наладится. И благополучие, и любовь, и лад, и счастье. Так что, дорогие милые женщины, посоветуйте своим мужьям, направляйте их в мужской круг в Ростове-на-Дону, который состоится с 19 по 24 октября 2025 года. Всем добра! Желаю всем и каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!